был слугой отца Павла, который умер на его руках. Лизет, будучи горничной тети Павла, графини Марикиты дель Пуэрто, повсюду ездила с ней, когда графиня сопровождала испанскую королевскую семью. Стоять во главе такого дома, как Кёнигсвард, было равносильно управлению дворцом, музеем и гостиницей одновременно. Для Лизет с ее качественными офицерами генерального штаба это была как раз подходящая задача. Она руководила железной рукой, но так как мы делали все вместе, вскоре мы стали дружественными союзниками. Несмотря на уменьшившийся персонал, все велось по-старому тщательно. Наши комнаты содержались так, как раньше, насколько было возможно в годы войны. Новая квартира для моей свекрови обставлена была так, как ей было привычно в течение многих лет. Все было сделано, чтобы здесь она чувствовала себя как раньше, когда приезжала к нам сюда погостить. Нужно было лишь переписать инвентарь и перевесить картины. В изменившихся условиях мы обдумывали различнейшие случаи на будущее, чтобы быть готовыми к любому новому требованию времени. Прежде всего мы позаботились о том, куда разместить беженцев из разбомбленных городов. Затем были сделаны большие запасы лекарств и перевязочных материалов на тот случай, если здесь будет размещена больница для раненых. Эти запасы мы сложили в бывшей столовой для прислуги. Официально я была заместительницей Павла во всех трех имениях, что требовало от меня частых поездок. Я должна была держать постоянную связь с управляющими, чтобы справляться со все увеличивающимися трудностями и помогать на местах советам и делам. Кроме как в так называемом протекторате Богемии и Моравии, все взрослые мужчины были военно обязанными и призваны в армию. Вся благотворительность или социальная помощь была в руках чиновников, которые стремились урезать, где это только было можно, всякое влияние частных лиц. Так что даже в этом отношении надо было действовать осторожно и ограничиваться чисто личными контактами. В то время, когда Курт обслуживал меня во время обеда, он рассказывал, что делалось в имении, о семье, о прошлом и прежде всего о Павле, которого он любил как собственного сына, о его детских проказах и о том, как сразу же исполнялось любое его желание, хотел ли он иметь пони или машину, так как его отец ни в чем не мог ему отказать. Поэтому едва Павлу исполнилось 7 лет, мать отослала его в швейцарский пансион. Она опасалась, что это баловство могло испортить характер сына, но Курт добавил: «Этого бы никогда не случилось». Сейчас он занимался, может быть, больше, чем это было необходимо, с вещами Павла, которые он любовно содержал в идеальном порядке, вздыхая время от времени, если бы только с ним ничего не случилось. Когда открывали большой шкаф Павла, то оттуда пахло кожей, твидом и мужскими духами. На школьных фотографиях были изображены веселые группы с футбольным мячом, хоккейной шайбой, теннисными ракетками. На книжных полках возвышались спортивные трофеи, медали и кубки. Шапка с кисточкой времен Испанской гражданской войны висела рядом с оленьими рогами. Охота была для Павла лишь данью традиции, поэтому в его комнате не было книг, посвященных охоте, таких как, например, «Красное сердце под зеленым жакетом», «Седьмой выстрел» или «Охотясь против ветра», книг, в которых наши богемские соседи искали утешение в неспокойные времена. На большом туалетном столике лежали различные предметы, которыми пользовались отец и дед Павла. Их охотничью одежду из непромокаемого сукна и парчевый домашний халат, разумеется, носили и последующие поколения. Хотя Павел всю жизнь был окружен красивыми вещами, его личные потребности оставались по-спартански просты. Узкая, темно-зеленая лежанка была тверда и не нова. В одном углу стоял тяжелый дубовый стул для моления, на котором лежал детский молитвенник. Он начинался словами: «Дай мне силы принять смерть, в какой бы форме она меня ни настигла». Довольно странная молитва для маленького мальчика, но сколь значимая в те дни. Все эти вещи в его доме раскрыли мне ту его сторону, которую я не знала, и сделали его для меня еще ближе. Курт сложил стопкой фотографии молодых девушек, знакомых Павла. «Не лучше ли нам вклеить их в альбом?» — спросил он тактично. Длинный ряд комнат для гостей был обставлен в стиле, который нравился в Париже, когда канцлер жил там в начале XIX века, служа посланником. набивные английские ткани из хлопка, характерные по-разному тикающие часы, портреты в светлых тонах или афорты на стенах усиливали их очарование.